прежнего Сергея Николаевича. «Иду выбрать себе книгу для чтения», — сказала я. «Да разве там есть что-нибудь путное?» — спросил он. «Там русские журналы, «Современник», «Русский вестник». Левочка все дразнит меня и называет их «твои подлые романы», а мне интересно их читать». Я ушла, но на дорожке, соединяющей два дома, он догнал меня. «Я пойду с вами и тоже возьму что-нибудь для чтения на дорогу». «Вы когда же едете?» — спросила я, боясь показать свое волнение. «На днях непременно надо ехать. Боюсь, дорога испортится». Железной дороги тогда еще не было. Мы отперли дом и входили наверх. Шаги гулко раздавались в пустом нежилом доме. Мы вошли в комнату с большим итальянским окном, у которого стояли высокие книжные шкафы, сделанные домашним столяром. К шкафу прилегал длинный школьный стол. «Вот в этом шкафу мои любимые журналы. А вы какие книги хотите?» — спросила я. «Какие вы мне выберете?» «Полагаюсь на вас», — ответил он. «Я ничего не знаю, кроме подлых романов». Он не отвечал и о чем-то думал. Я перебирала принесенную связку ключей и тоже молчала. Он сидел возле стола и помогал мне выбрать ключ. «Отчего вы не сказали мне, когда я в последний раз был в Ясной, что вы едете верхом?» — вдруг спросил он. «Не хотела». «Почему?» «Вы были другим. Я не привыкла вас видеть таким». «И поэтому вы не хотели ехать со мной?» — медленно проговорил он. «Не хотела, не могла». Я продолжала перебирать ключи, чтобы показать, что я занята. Разговор с ним смутил меня. «А знаете, почему я был другим?» — спросил он. «Почему?» «Ваше оживление, ваш веселый детский смех, когда вы, помните, пересекли мне дорогу на Пришпекте, дали мне почувствовать всю разницу наших лет». «Но что же в этом плохого? Вы еще в Пирогове за чаем говорили мне об этом, спрашивая, не скучно ли мне с вами, так как вы гораздо старше меня. А я тогда же вам ответила, что мне всегда хорошо и весело с вами, потому что вы все понимаете». «На днях я говорила о вас с Левочкой», — сказал он. «Обо мне?» Не умея скрыть своей радости, с удивлением спросила я. «Да, о вас. Что же вы говорили?» «То же, что я говорил вам сейчас». И он понял меня. Я молчала. Он сидел, задумавшись, и, как мне казалось, в нем происходила какая-то борьба. Я подставила стул к столу и, став на стол, стала выбирать книги. В комнате царила полная тишина. Лишь большая осенняя муха, жужжа, билась, ползая по стеклу окна. «Если она поползет вверх, — неожиданно для самой себя загадала я, — это будет. А вниз?» Я не успела окончить свои мысли, муха поползла вверх. «О чем вы так задумались? — спросил Сергей Николаевич. «Так, ни о чем. Таня, вы упадете, не подходите к краю стола». Эти простые слова, его голос, вдруг почему-то сказали мне, что вот сейчас в моей жизни должно свершиться что-то важное, значительное, и робость, и счастье переполнили мою душу.